Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе нам на пейджер пришел вопрос о происхождении значения слова «апокалипсис». Ну, видимо, конец года сказывается, и настроение у аудитории соответствующее. Плохое, что ли? Ну, видимо, раз спросили, зачем об этом, зачем-то об этом слове. Вообще-то апокалипсисом в христианской традиции называется одна из книг Нового Завета, приписываемая Иоанну Богослову и содержащая пророчество о конце мира. Ну, и в ходе развития языка, причем не только русского, но и в ряде европейских языков, у этого слова появилось второе значение – конец света. А вот этимология слова очень красивая. Здесь есть приставка «апо», что означает «из» или «от». Всем известно слово «апогей», обозначающее максимально удаленную точку вращения спутника искусственного или, допустим, естественно, Луны от Земли. И «калипто» – глагол, обозначающий «покрывать», «укрывать» и тому подобное. Можно вспомнить небезызвестную нимфу Калипсо, которая 7 лет держала в плену Одиссея, и имя которой так и переводится – «та, что скрывает». Таким образом, дословно, апокалипсис – это раскрытие, венчание чего-либо, да, обнажение, и вот в христианской традиции это, так как это было связано с визионерством Иоанна Богослова, это еще и откровение такого происхождения слова. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь. Алло, да, здравствуйте, Платонов Андрей. Пожалуйста, ваш вопрос. Вот, у меня такой вопрос. Вот чем отличается улица от проспекта? В лингвистическом смысле, что ли? Ну, как бы определение, вот если можете дать. Улица и проспект. А в связи с чем у вас возник этот вопрос? Ну, меня этот вопрос, на самом деле, мучает уже давно. Может, вы строите города и решаете, как это должно называться, и все-таки, или что? Ну, понятно, любознательный человек. Ну, понятно, что одно слово заимствованное, другое исконно славянское. Проспект – это большая, широкая, прямая улица, а улица – это, получается, родовое понятие для проспекта. То есть, теоретически, любой проспект – это улица, но вот не любая улица будет проспектом. Как это... По-русски-то. Вот нас спрашивает Валентина Васильевна. Объегорить и подкузьмить значение и происхождение этих слов, знаете? Вот что пишут по поводу слова «объегорить» в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского. «Объегорить» — это слово, собственно, русское, и пришло оно в литературный язык в XIX веке из диалектов. Причем здесь «егор». Дело в том, что существовал обычай заключать сельскохозяйственные сделки между хозяином и работником до осеннего егория, то есть до праздника Святого Георгия, покровителя земледелия. Этот праздник 26 ноября нового стиля, по-новому 26 ноября. И вот неисполнение условий договора со стороны хозяина или со стороны работника первоначально и называли глаголом «объегорить». И глагол «подкузмить» аналогичного происхождения. Только здесь дело уже связано с праздником. Соответственно, Кузьмы, сравните, значит, Козьму и Дамиана. Козьму и Дамиана праздновали 17 октября, и в этот день также заключались сделки и производились расчеты между хозяином и работником. Если один из них обманывал другого, говорили «подкузьмил». Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Алло. Да, вы в эфире, здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте. Говорит из Пушкина Ангелина Григорьевна. Я недели две назад провела такой небольшой эксперимент. Послушала в течение полутора часов кухонное радио. Если можно, я поделюсь теми записями. Но это с русским языком связано, да? Ну, естественно. Если можно, я поделюсь. Хорошо. Слушаю. Очень короткими записями. Ну, понятно, шла какая-то информация, реклама и так далее. Например, чисто по-человечески можно понять. А как по-другому? Грязно по-животному? Или в этом заключается коварство глаукомы. Понятно, что это что-то было про глазные капли. Так это в рекламах или все-таки в интервью, в разговорной речи? Ну, не в разговорной, но в живой речи спонтанно звучало. Это разные рекламы. И все это... Я в целом лежачая больная. Но все-таки я вышла и решила, что вот а что я записать? За полтора часа ярко выраженный сливовый вкус. Это было о продукте. Сливовый или сливовый? Непонятно. Ну, ошибка одного кандидата в депутаты, построение гормонального общества, это понятно, что гармоническое, наверное, общество. А выставки художника, не запомнила которых, на которой можно увидеть много картин в пастельных тонах. Странно. Все-таки «э» оборотное должно звучать, пастельное слово. Хочу через вашу передачу попросить правильно произносить название Пушкине речки Кузьминки, кладбище Кузьминское. У нас едет автобус 187-й, 186-й. И водители, не водители, кондукторы. Кузьминская. Но они не знают, что были деревни. Кузьмино, Большое, Малое, Редкое, речка Кузьминка и старое Кузьминское кладбище. Вот сейчас перед вашей передачей ведущий очень правильно сказал про прогноз погоды, ни в чем не ошибся. Как часто мы слышим, температура воздуха составит, разве можно она составлять столько-то градусов, или температура воздуха будет колебаться от и до. Считаю, что неправильно. Но вопрос я могу задать такой, как правильно, разведывательные рейды, ну, в тыл врага, или разведывательные. Разведывательные или разведывательные. Спасибо. Много вопросов и сообщений, требующих комментария, да? Да, ну, Григорьевна, по поводу чисто по-человечески можно понять, но перед нами пример, с одной стороны, употребление слова, которое можно отнести к паразитам чисто. Можно вспомнить анекдот времен 90-х годов, когда новый русский купает своего младенца в ванной и приговаривает ему стихотворение «Моем труба чисто, чисто, чисто, конкретно, конкретно». Вот тогда это слово стало актуальным, как слово «паразит». По-человечески можно понять, думаю, что здесь апелляция, то, что называлось в древнеримских и древнегреческих риториках апелляция к человеку. То есть мы все люди, и мы все можем ошибаться, мы все можем что-то нарушать и так далее и тому подобное. Поэтому по-человечески здесь не надо противопоставлять по животному, по, там, я не знаю, по птичьи и так далее. Все это понятно, и здесь нет никаких логических ошибок. Есть противопоставление социальному статусу. Когда не хозяин должен понять работника, не работник должен понять хозяина. И юридический статус, разумеется, тоже. Речь идет просто о взаимопонимании человека человеком, независимо от любых приходящих обстоятельств. Поэтому здесь вполне понятно и не является никаким нарушением вот это употребление наречия по-человечески. По поводу коварства глаукомы, ну, думаю, что перед нами пример достаточно распространенного хода сейчас в рекламных текстах. У нас ведь теперь и все микробы в разных местах дома живые, они даже визуализируются, то есть мы знаем, как они выглядят, мы с ними боремся с помощью утенков и так далее, чего нам только не придумала современная реклама. Поэтому мне тоже не очень нравится это словосочетание, но формально в нем нет никакой ошибки. То есть мы можем говорить о том, что болезнь может быть коварной, да, и в этом случае такое словосочетание, как бы оно ни резало слух, имеет право быть, скажем так. Сливовый-сливовый – это достаточно распространенная и старая история. Можно вспомнить, что во времена Чехова было употребление «вишневый сад». Сейчас, конечно, только сливовый, и никакого сливового быть не может. Зато совершенно справедливые замечания Ангелины Григорьевны по поводу гормонального общества, ну, это просто анекдотичная оговорка, по поводу постельных тонов, конечно, никаких постельных, только пастельные тона. По поводу названия кладбища в городе Пушкине, меня, в общем, смутило замечание Ангелины Григорьевны по поводу употребления глагола «составить». Температура воздуха составит столько-то градусов, или температура воздуха будет колебаться от такого-то до такого-то значения. Я не вижу ошибок в этих употреблениях. Ну, а что касается разведывательного, насколько я понял, Ангелину Григорьевну интересует гласное в суффиксе. Здесь суффикс «ыва». Это легко очень проверить. Напоминаю, если глагол, когда мы его ставим в форму первого лица единственного числа настоящего времени, сохраняет этот суффикс, тогда в этом суффиксе либо «и», либо «ы». «Разведываю». Следовательно, «разведывать». А вот, допустим, глагол «заведовать» в первом лице настоящего времени единственного числа звучит «заведую», не «заведываю», а «заведую». И раз пропадает вот этот суффикс, заменяется, точнее говоря, другим, значит, здесь в суффиксе пишется «ова» после мягкого согласного «ева». Так что разведывательно с буквой «ы» в суффиксе. А как это по-русски? Мы сегодня разыгрываем билеты на новогодние колядки Деда Мороза в Театре эстрады имени Аркадия Рая кинотеатре, который только что открылся после ремонта. У вас появляется возможность встретить Новый год в обновленном театре первыми. И билет на вокальный вечер Дмитрия Хворостовского в Малом зале филармонии в рамках фестиваля «Площадь искусств». Билеты достанутся за самые интересные вопросы или комментарии на тему русского языка. И вот кто-то нам уже дозвонился. Слушаем. Алло. Да, пожалуйста, здравствуйте. В эфире. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, меня интересуют два вопроса. Первый вопрос, вот в каком смысле сейчас или какое значение, вернее, придается слову «формат»? Ну, например, вот говорят, что предлагают свои песни, там, я слышала просто интервью, я предлагал своим песням там на такой-то канал, сказали, что это не формат. Дальше вот у меня мешочек полиэтиленовый, сеть магазинов, формата, ну и так далее. То есть вам просто даже непонятно, что означает это слово? Мне непонятно, потому что вот, ну, смысл-то совершенно разный. Что такое формат? Это первое. А вот слово креативный еще очень прошу, объясните, пожалуйста, что это такое? Ну, слово «формат», насколько я понимаю, действительно пришло из сленга журналистов, и прежде всего журналистов, которые работают на телевидении и радио. То есть определить можно, если вспомнить такой формат дословно, это размер книги, да, то есть формат – это те рамки, за которые не выходят журналисты данного канала. Ну, например, если мы говорим о радиостанции, которая транслирует только классическую музыку, то вне ее формата будет русский шансон. Вот таким вот образом, плохо это или хорошо? Как вы хорошо сказали, как благородная станция. Ну, наверное, да. Обычно бывает наоборот, к сожалению. Да. И думаю, что на наших глазах у слова появилось значение, скорее всего, оно сохранится. Больно понятно, больно ярко и хорошо. А по поводу креативного мы уже многократно говорили, что дословно это можно переводить как творческий, связанный с созиданием, но сейчас это слово также становится, принимает такую размытую семантику и во многих случаях используется уже слишком широко и не всегда даже можно понять, что же, собственно, хотел сказать тот или иной человек, который это слово использовал. Ну, в общем, выдумщик какой-то, да, креативный человек. Да, то есть вот таким вот образом можно. Понятно, что очень древний корень латинский по происхождению. Более того, сейчас появляется еще, кстати, слово «креатура» в значении некого человека, которому оказывается определенная протекция. То есть, ну, оно очень... не появляется, оно стало чаще употребляться. Существует-то оно довольно давно. Да, ну вот на моей памяти оно возникло совсем. Нет, недавно, нет? Давно. Угу. Виноват. Да, но есть еще креатор. Это совсем новое словечко. Вот оно означает человека, который профессионально занимается выдумыванием, придумыванием. Так что действительно этот корень слишком, может быть, даже слишком активен. Но, видимо, востребовано. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще ваш вопрос или комментарий по телефону слушаем. Да, вы в эфире. Ой, все, не дождался нас слушатель. А вот интересный еще вопрос нам задает Игорь Александрович. Всегда считалось, что родоначальником русского литературного языка был Пушкин. Но теперь мнение как будто бы изменилось. Большую роль теперь придают Ломоносову. И что вы можете сказать по этому поводу? Кто же все-таки родоначальник? Вы знаете, в вопросе отсутствует одно очень важное слово. Современный. Литературный, русский литературный язык имеет очень давнюю историю, многовековую. Вот когда мы говорим о современном русском литературном языке, мы чаще всего связываем с именем Пушкина. Что касается Михаила Васильевича Ломоносова, он сделал очень много для развития русского литературного языка, и в значительной мере его усилиями была подготовлена почва для формирования современного русского литературного языка. Но переносить акцент с деятельности Пушкина на деятельность Ломоносова и утверждать, что именно Ломоносов является основоположником современного русского литературного языка, нельзя. Это было бы просто неверно. То, что у нашего слушателя сложилось впечатление, будто бы сейчас происходит такой перенос акцента, возможно, связано с тем, что только что мы отмечали 300-летие Михаила Васильевича Ломоносова, о нем, о его деятельности, в его трудах говорилось очень много, но это не более чем вот такое отклонение в восприятии. Я думаю, что не более этого. Так что все-таки Пушкин. Пушкин. Как это по-русски? Да, слушаем дозвонившегося, пожалуйста. Вы в эфире. Алло, алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Елена Борисовна меня звать. Я по поводу правописания хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, как правильно написать «карандаш упал со стола» или «карандаш упал с стола»? Со стола, Ирина Борисовна. Со стола. Да. Но вы понимаете, очень-очень часто вот в литературе вот сейчас вот именно пишется буква гласная, вот не представляет. Например, «я познакомился со знаменитым человеком». Пишется «я познакомился с знаменитым человеком». Плохо. Плохо, да? Да. Вот. И еще я вам очень много могла бы привести примеров. Значит, все-таки правильно написать «со стола», «со знаменитым человеком», «познакомился с ним за руку» и так далее. Да, разумеется, конечно. Благодарю вас, спасибо большое. А как это по-русски? Людмила Федоровна интересуется. В ежедневной передаче по радио об урожаях звучит слово «пригоршня» с ударением на букву «о». Правильно ли это? И произошло это слово от слова «горсть». Людмила Федоровна, вы абсолютно правы. Слово «пригоршня», «пригоршня» образовано от слова «горсть», а вот ударение может быть и тем, и иным, оба считаются нормативным. То есть можно говорить и «пригоршня», и «пригоршня». Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. А кто распоряжается, что какое-то слово литературное, какое не литературное? У того же Пушкина полно слов, которые явно не входят в современную литературную. А явно это каким образом вы определяете? Ну, какое-нибудь, скажем, зело там у него тоже есть в стихах. Это же явно не литературное. У Пушкина зело в стихах? Да, ну, много там. А другое дело, что и в современной литературе такие слова пишут, в литературе, как бы, можно сказать, печатается и там, который, ну, явно как бы не литературный. Не печатный. Что решает, что литературно, что не литературно. Вообще, это вопрос непростой. Можно прочитать не то что лекцию, можно цикл лекций на эту тему прочитать. Но если уж вы хотите узнать, кто конкретно принимает решение, ответ очень простой. Составители нормативных словарей. А составители нормативных словарей – это профессиональные лингвисты, люди, которые, соответственно, очень много занимаются изучением языка, сопоставляют, сравнивают употребление одних и тех же слов у разных авторов. Причем не только художников слова, к людям, которые занимаются, вернее, в трудах которых литературный язык проходит обработку и превращается в высшую форму национального языка. Повторяю, не только художники слова, это могут быть и ученые самых разных специализаций, и физики, и математики. И надо сказать, между прочим, что вот большой академический словарь, его полное название — «Словарь современного русского литературного языка», он вышел в 17 томах, начиная с 48-го и завершая 65-м годом, содержал в качестве иллюстраций к употреблению тех или иных слов немало выдержек из трудов физиков, математиков, биологов, химиков. Так что не надо думать, что обработкой языка занимаются только писатели. И они, безусловно, может быть, даже в первую очередь, но не только. Они вообще люди, которые профессионально работают со словом. Так вот, ученые, которые изучают язык, каждый раз, если слово хоть на йоту доставляет какие-то сомнения, бывает до хрипоты, очень долго спорят, взвешивают, дискутируют, и каждое решение, которое вы находите в словаре, или наоборот, вы не находите в словаре современного русского литературного языка того же самого слова «зело». Вот каждое решение – это результат вот очень длительной, очень кропотливой работы. Вот если коротко, очень коротко, то примерно так. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Галина. Здравствуйте. Говорить, да? Да. У меня скромный такой вопрос. Сложилось впечатление, что многие слова как бы утратили свое понятие. То есть звучание есть, а содержание совершенно разное. Вот меня смущает всегда слово «новое», когда вот оно очень часто встречается, а критериев оценки, что новое, по времени, по качеству, по категории, то есть вот эта качественная характеристика, она отсутствует. И, полное недоумение. Вот профессор Смирнов, он сказал, слова, понятия утратили смысл, и поэтому и во многих науках оно трудно найти взаимопонимание иногда, да? Трудно. Да, как вот вы относитесь к слову «новое»? Оно очень популярно, а вот содержательность трудно определяемая. Наверное, можно вспомнить, что новое, все новое — это хорошо забытое старое, да, и это вообще вопрос диалектический, диалектики, да, что такое новое. Думаю, что если мы говорим о рекламных, опять же, сообщениях, то там это, конечно, частенько бывает неправдой, частенько бывает чрезмерно раздуто, скажем так, и там за новое иногда выдают что-то давно известное. Но в целом я бы не сказал, что слово «новое» на наших глазах претерпевает какие-то такие катастрофические изменения или приобретает какие-то новые смыслы. Думаю, что ядро значения оно сохранило, и с ним, по-моему, ничего страшного не произошло. Или, может быть, мы с Валерием Анатольевичем сейчас как-то не держим вот в близкой зоне сознания каких-то контекстов, которые имела в виду Галина. Но хотелось бы в таком случае, чтобы она привела нам хотя бы несколько примеров контекстов, в которых, по ее мнению, слово «новое» используется не в свойственном ему значении. Это по-русски. Да, пожалуйста, дозвонившийся слушатель, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна говорит. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот слышали ли вы, что такое природная постановка грамотности? Это по аналогии как природная постановка голоса. Что при этом имеется в виду? Это первое. И второй вопрос. Меня смущает очень слово «бакалавр». Дело в том, что во Франции это считается человек, который сдал экзамены средней школы. И получается, что если мы готовим в институте бакалавров, то насколько тогда опустилось наше образование? Ну, я сомневаюсь по поводу того, что где-то в Европе после школы получают бакалавров. Я тоже сомневаюсь. Для меня это новое. Вот сейчас в точном значении этого слова новая информация, которую надо было бы проверить. Что же касается природной постановки грамотности, вы знаете, мне кажется, что когда говорят о голосе, то выражение «природная постановка голоса» имеет право на существование. А природная постановка грамотности мне вот режет слух, потому что грамотность, в общем, никто никому не ставит, в отличие от голоса. А подразумевают при этом врожденную, так называемую врожденную грамотность. Действительно, таким словосочетанием учителя нередко пользуются, желая выразить свое восхищение тем, что ученик не нуждается в том, чтобы его учили грамотно писать, потому что у него не бывает ошибок. Почему не бывает ошибок? Вот это сказать трудно, но действительно такое встречается. Часто это объясняется тем, что у человека просто фотографическая память. Он раз и навсегда запоминает, как пишется слово, и не может, просто не способен допустить ошибку. Такое случается, жаль, что редко. А само выражение «природная постановка грамотности» действительно, мне кажется, неудачным, и в этом с Татьяной Федоровной нельзя не согласиться. Но как это по-русски-то? Несколько слов про бакалавров все-таки скажите, как это сейчас у нас. Просто не все, кто связан с высшим образованием, еще знают об этом делении. И мне кажется, что и в Америке, и в Европе после школы колледж или еще какие-то ступени есть, но не могут выдавать уже в школе звание бакалавра. Надо обратиться к истории слова «бакалавр». Может быть, мы и узнали бы что-нибудь, связанное со средней школой. Что же касается системы, на которую перешло отечественное высшее образование, то эта система является двуступенчатой. На первой ступени действительно выпускник получает степень бакалавра. Бакалавр – это низшая академическая степень, или первая академическая степень, если угодно. В нашей стране обучение в бакалавриате, соответственно, вот эта программа обучения бакалавра называется бакалавриат. Обучение в бакалавриате обычно длится 8 семестров, то есть 4 учебных года. После этого человек получает диплом бакалавра, и это диплом о высшем образовании. Но есть существенная деталь. Бакалавр не имеет квалификации специалиста. Он является бакалавром в определенной области. Указывается, в какой области, и если требуется более четкая конкретизация, то это, соответственно, тоже указывается. Например, бакалавр образования, то есть человек, которого учили деятельности в сфере образования по какому-то определенному направлению, допустим, это направление математика или физико-математические науки, вот что-нибудь в этом духе. Еще сохранился институт специалистов. Высшие учебные заведения еще продолжают выпускать специалистов. Но не все, это как-то интересно, выборочно. Да, это, ну, дело в том, что институт специалистов все-таки должен будет уйти. Должен будет уйти. Сейчас вот он доживает последние годы. То есть вот сейчас в педагогическом университете выпускают специалистов или уже только бакалавров? Вот на заочном отделении совмещается бакалавриат и так называемый специалитет. Срок обучения различный, специалистов учат дольше, и они получают диплом, в котором квалификация именно специалиста. В этом дипломе написано, допустим, учитель русского языка и литературы, в отличие от диплома бакалавра. А после бакалавриата человек может пойти на один год еще учиться для того, чтобы получить диплом специалиста, может пойти на два года в магистратуру. Соответственно, по окончании магистратуры он защищает магистерскую диссертацию, получает степень магистра. Это вторая академическая степень. И пока у нас еще сохраняется прежняя система. Есть третья академическая степень кандидат наук, четвертая степень доктор наук. Это по-русски. Да, пожалуйста, еще слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, любимая передача. Меня зовут Любовь Петровна. Мы вас узнали. Да. Да, давно мы с вами общались. Скажите, пожалуйста, вот паралимпийские игры, вот написание паралимпийские, как вы вообще-то не совсем... Олимпиада ведь с буквой О... Да, это очень старая история, об этом уже много говорили, и даже пытались едва ли не через суд доказать, что правильным написанием должно быть «параолимпийские», потому что здесь есть предлог «пара» и, собственно, корень «олимп». Но, приставка. Извините, да, приставка «пара» и корень «олимп», но сами организаторы в России этого общества считают, что они, вот так они объясняют, что это наше право использовать это слово в качестве названия организации, мы ее используем как «паралимпийский» без «о». Вот, и юридически они вроде бы как бы имеют на это право. А за рубежом ведь принято вот такое наименование с одним «а» и без «о», правильно же? А вот этого я не знаю. То есть вот это было бы интересно посмотреть. Вот мне кажется, что наши... идут вслед за западной вынуждены, просто вынуждены копировать, транслитерировать кириллическими буквами то, что придумали не они. Ну, вот получилась такая вещь. Я думаю, что и там спорили. И могу предположить, что вариант «паралимпийские» победил по той причине, что важнее подчеркнуть вот именно значение приставки «пара» – «около», нежели все остальное, потому что представление обо всем остальном, о том, что это Олимпиада, дает оставшаяся часть слова. Мне тоже это режет глаз, мне не нравится это написание, но вот что с этим делать? Это вопрос, к сожалению, вне нашей компетенции. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос. Кто же нам дозвонился? Да, в эфире. Алло, я могу говорить? Да, слушаем вас. Алло, это меня зовут Наталья Борисовна. У меня получилось два вопроса. Первый вопрос такой. После Октябрьской революции органы правопорядка назвались милицией. Откуда это слово «милиция»? Это раз. Первый вопрос. Ну и, соответственно, работники этих органов назывались милиционеры, что объясняется, ну, как в русском языке. Легионер, миллионер, коррупционер. Все по правилам. Теперь же стало называться «полиция». Так как же называть нам работников? Если полицейские, так извините, это недоперевод с полисмена, так? Полисмен – это полицейский мужчина, так? Вот. А просто полицейский, это что же, это участок полицейский, это полицейский УАЗик или все такое. Так как же все-таки правильно называть работников полиции на сегодняшний день по-русски и по смыслу? Знаете, вот полицейский – это прилагательное, в этом вы правы, но у нас прилагательное очень часто используется как существительное. Например, прилагательное «городовой» использовалось как существительное до революции, вы помните, были городовые, и это никого не смущало, это совершенно естественная для нашего языка вещь. Ну, а в том, что касается происхождения слова «милиция», то здесь тот же самый корень, что и в словах «милитаристский», «милитаристический» и так далее. Само слово «милиция» известно еще с петровских времен, тогда это обозначало добровольное войско, ополчение. Ну, а вот то значение, которое ушло на наших глазах, было сформировано в 1917 году, когда большевики решили отказаться от многого, в том числе и от названий правоохранительных органов дореволюционных. Тогда было принято вот это слово «милиция» для обозначения того, кого теперь мы будем называть полицией, и тех, кого мы теперь будем называть полицейскими. Как это по-русски? Да, пожалуйста. Еще, пожалуйста, вопрос в нашем эфире звучит. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, это Ирина Константиновна говорит. Скажите, пожалуйста, правильно ли говорить, вот убили кого-нибудь, по радио без конца говорят, и говорят, значит, статья «покушение на убийство». И вот я недавно получила страховку, и по которой я могу ее получить, если я не сделаю покушение на самоубийство. Я вообще в трансе. Как это понимать? Правильно, неправильно? Мне кажется, это... Очень плохо слышно было, но вопрос, в общем, понятен, да? Ну, по всей видимости, имеется в виду, можно ли покуситься на то, что нельзя вернуть, я так понимаю, да? То есть, если человек убит, то он убит. А вот что такое покушение? Но, по-видимому, в юридическом языке это будет означать попытка совершения чего-либо. И, собственно говоря, перед нами пример юридического употребления термина. Не случайно он выпал именно из какого-то страхового документа. Думаю, что нужно оставить юристам их юридический язык, они имеют право на это. Это по-русски. Людмила спрашивает, правильно ли в разговорной речи, когда в качестве ответа, выражая свое мнение или реакцию, вот политики, от политиков, из уст политиков слышала это Людмила, отвечают, это не здорово, допустимо ли это? Ну, вспомните мультфильм про Чебурашку, в котором старуха Шапокляк предлагает Чебурашке, Крокодилу Гене и прочей компании какую-то... предлагает им вместе совершить какую-то отнюдь не неблаговидную такую проделку и спрашивает, вот здорово? На что Крокодил Гена отвечает, нет, не здорово. Такое употребление встречается, в принципе, редко. Сейчас просто наши политики несколько раз, вот за последние недели, несколько раз произнесли вот это «не здорово». И оно, естественно, сразу же привлекло к себе внимание многих. Вот, видимо, по этой причине нас и спрашивают об этом слове. Совершенно очевидно следующее. Оценка «здорово» — это оценка разговорная. Для нейтрального и общелитературного хорошо. Это разговорный эквивалент. Он более эмоционален, что естественно для разговорной речи. Это же касается и оценки «не здорово», то есть «плохо». Когда используют вот «не здорово» вместо того, чтобы сказать «плохо», это несколько смягченная оценка, но в стилистическом отношении эта оценка, конечно, снижена по отношению, по сравнению с литературным и нейтральным плохо. Так что, собственно, ошибки здесь нет никакой. Есть некоторая стилистическая погрешность. Я думаю, что умышленная погрешность. Как это по-русски-то? И еще один вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Скажите, пожалуйста, как правильно оформить титульный лист студенческой работы? Выполнила студент Иванова или выполнила студентка Иванова? Студентка. А почему же мы пишем, что приняла доцент Петрова, а не доцент Ша? А потому что слово доцент Ша равно, как и слово доцентка, нет, а слово студентка есть. Кроме этого, если уж вы хотите нас спросить, как лучше оформить, то совершенно ни к чему писать слово «выполнила». Курсовая работа, студентки такого-то курса, ну, дальше фамилия, имя в родительном падеже. Слово «выполнила» здесь, мягко говоря, не обязательно. Как это по-русски? Ну, а теперь отвлечемся от звонков и послушаем песню группы «Припинаки. Зима». Андрей Нуждин и Александр Лушин. Зима, опять зима, крестьянин торжествует. Я в теплых сапогах и шапка на ушах, и ветер ледяной в лицо мне дует. Снега, вокруг снега, весь город черно-белый. Но это лишь пока, а вскроется река, пейзаж украсится листвою молодой и смелой. Это теплый мотив я мурлычу под нос, спасая его от мороза. Из далеких краев, где играют латинос, босса, босса, босса. Она так наш город. Этот теплый мотив я мурлычу под нос, спасая его от мороза. Из далеких краев, где играют латинос, босса-босса, босса. «Зима» группы «Припинаки» мы услышали в исполнении Андрея Нуждина. Но хоть зима еще полностью не вступила в свои права, но настроение-то уже зимнее. Ну, а мы продолжаем программу, слушаем, кто же дозвонился нам. Ангелина Григорьевна. Да, пожалуйста. Довольно часто мы слышим. Вышел на сцену. Я хочу поздравить. Я хочу подарить. Он поздравляет, он дарит. А почему нельзя сразу сказать «я поздравляю», «я дарю»? Ведь «хочу» – ну, что-то означает «будущее». «Хочу» не означает «будущее», Ангелина Григорьевна. Здесь вы все-таки немножко перегибаете палку. Мы уже неоднократно отвечали на сходные вопросы, и речь здесь нужно вести о том, что человек говорит «хочу поздравить» вместо «поздравляю», по двум причинам. Во-первых, поздравляю – это такое слово, которое в то же самое время является и действием. Таких слов не так уж много. Их называют в лингвистике перформативами. От английского to perform – производить что-то, производить какое-то действие. Вот это одно из таких слов. Если человек произносит «поздравляю», он и совершает это действие, и, собственно говоря, действие тем самым исчерпано. И уже осталось в прошлом, и уже нужно что-то другое, наверное, делать или говорить. Заменяя «поздравляю» на «хочу поздравить», заменяя «дарю» на «хочу подарить», человек как бы растягивает удовольствие, растягивает это действие во времени. И кроме этого, второе, он подчеркивает то, что делает это он по своему собственному желанию, идущему изнутри, не по обязанности, не по той причине, что он является, допустим, подчиненным человека, которого он поздравляет, а по внутренней потребности. Это вы правы в том, что в этом словоупотреблении маловато логики, но язык далеко не всегда настолько логичен, насколько мы хотели бы. К языку вообще нельзя подходить с мерками строгой математической логики. Эта штука намного более сложное. А как это по-русски? Итак, сегодня мы разыгрывали билеты на новогодние колядки Деда Мороза в Театре эстрады и билет на вокальный вечер Дмитрия Хворостовского в Малом зале филармонии в рамках фестиваля «Площадь искусств». Кому же достанутся билеты? Ну или даже дело не в билетах, а кто вам сегодня показался интереснее всего из наших слушателей, комментирующих или задающих вопросы? Ну вот мне очень понравился вопрос о слове «формат». Нам этого вопроса еще не задавали. И то, что Татьяна этот вопрос задала, говорит о ее вот таком языковом чутье, об очень разумном внимании к языку. Вот я бы назвал Татьяну. А я бы назвал Ангелину Григорьевну, во-первых, потому что она практически поставила в прямом эфире эксперимент, прослушала полтора часа нон-стоп наше радио. А во-вторых, в этих вопросах, в обоих опросах было несколько очень интересных ходов, несколько очень интересных замечаний. Ну что ж, я после нашей передачи созвонюсь и с Ангелиной, и с Татьяной. Ну а сейчас нам остается напомнить наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, доктор филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья! Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!